4. «Подожди еще немного», — попросила Юдита. Она едва ли не закрывала собой доступ к дверям. «Полчаса». У Харпада не было ни сил, ни желания с ней бороться. В конце концов, результаты исследований Соула тоже могли быть ему полезны. «Зачем?» — спросил он, не двинувшись с места. «Кое-кто должен прийти. Если бы ты проверил его, это бы помогло». «У тебя есть ученый», — он махнул на Соула. «Я псевдонюхач, как и другие. Немного хитрее и умнее. Сама так говорила, помнишь?» Юдита закрыла глаза и покачала головой. «Подожди полчаса. Потом будешь делать все, что захочешь». «Оставь надежду!» — кинул из лаборатории Соул. «Она упрямая, как налоговый инспектор!» «И кто этот кое-кто?» — спросил Харпад. «Не знаю. Для безопасности я не знала никого, кроме Соула и отца. Это неявный контакт». «Неявный?» — Харпад облокотился на стол. «Как можно высылать неявные ТС?» «Нужно спросить у полицейского программиста». Девушка показала ему экран. В месте, где должен быть адресат, виднелось троеточие. «У него закодированный коммуникатор?» «Коммуникатор сохраняет только те данные, которые видны на экране», — встрял снова Соул. «Остальные лежат на серверах. Если возьмешь чей-то коммуникатор, то увидишь свои же данные». «Что?» Харпад удивленно уставился на него. Соул посмотрел на него поверх очков. Подошел. «Это только экран, антенны и батарея». Он достал из кармана и протянул нюхачу свой коммуникатор. «Кто берет его в руки, тот и владелец». Харпад подозрительно провел большим пальцем по экрану, чтобы просмотреть содержимое. «Любишь токийское порно?» — спросил он через пару секунд. Ученый подбежал к нему и взглянул через плечо Харпада на свой коммуникатор. «Люблю», — спокойно признался он. «Как ты это сделал?» «Как я сделал что?» Он был разблокирован. «Дай мне свой!» — попросил Соул. Харпад подал ему коммуникатор. Как только устройство поменяло владельца, поменялся также его внешний вид. Сейчас он был копией того, который лежал в руке нюхача. Со странным предчувствием он потянулся в карман. «Блядь! Это был ее!» Он достал еще один коммуникатор. «Сколько их у тебя?» — спросил Соул. «Торгуешь?» «Это коммуникатор Ренаты». Харпад забрал у ученого устройство и посмотрел на экран. Исчезли ТС Ренаты, уступая место ссылкам на токийское порно. Он спрятал его в карман. «Я взял его тогда. Читал ее ТС». Харпад посмотрел на Юдиту. «Они были не такие, как у меня. То есть она писала одно, а я получал совершенно другое». «Это невозможно». Девушка покачала головой. «Пересылка текстовых сообщений автоматическая. Как ты их просмотрел? Ведь тот, кто возьмет коммуникатор...» «Дай мне свой!» Он протянул руку. «Это полицейская модель». Она протянула ему устройство. «Ничего не выйдет. Он заблокируется». У Харпада в руке экран засветился стартовым меню полицейского сервиса. Юдита наблюдала с недоверием. Нюхач касался случайных кнопок, в воздухе между ними появилась голографическая модель улиц перед зданием совета. «Я проверяла, что произошло», — объяснила она. «Как это возможно? Что?» — она показала на голограмму. «Как ты это делаешь?» «Не знаю». Харпад передвигал и поворачивал 3D-модель. «Как создаются такие картинки?» «Монтаж с нескольких камер?» — она пожала плечами. «Не знаю, не думала об этом». «Это выглядит так, как будто каждый из той толпы снимал собственной камерой», — сказал Соул. «Передвигая модель, ты меняешь угол зрения, а картинка составляется из снимков с каждой отдельной камеры». «Люди не носят их с собой», — запеликал какой-то аппарат в глубине лаборатории. Соул молча забрал свой коммуникатор и пошел по направлению к звуку. «Можно отмотать назад?» — нюхач показал на картинку. Юдита помогла ему. Она не хотела еще раз просматривать те события. Он перемотал к моменту, в котором видно мужчину и женщину, сопровождающих Марысю. Он знал, что они связаны с Вольфом. Информация просто появилась, так же, как и до этого, без вхождения в транс. Профили этих двоих в системе Гая были соединены не нитями, а направляющими к скрытому туманом профилю Вольфа. Сейчас он уже не сомневался, кто стоял за похищением. Знал также и то, что убийство, которое он планировал, было наивной и глупой идеей. Может быть, когда-нибудь он это сделает, тем самым отомстив. Нет, плохое слово. Когда-нибудь он накажет Вольфа за то, что тот сделал Марысе. Но сейчас у него была совсем другая задача. «Зайди в главное меню», — попросила Юдита. Карпаду понадобилось пара минут. «Выбери активные дела», — продолжала она. «А затем вот это дело, в самом верху». Мгновение. Она не могла поверить, что на экране появились папки под каталога дела. Осторожно, как будто что-то могло резко исчезнуть, она взяла свой коммуникатор. Папки сразу же пропали. Она вопросительно посмотрела на нюхача, который удивленно поднял бровь. Юдита закусила губу и задумалась. «Открой еще раз», — попросила она, передавая ему коммуникатор. Он открыл папку. Девушка вытянула руку, но вовремя остановилась. «Нажми на третью сверху». Экран показал фото лежащего на полу Талинского. Крови было немного, и только торчащая из груди рукоять ножа не оставляла сомнений в причине смерти. Юдита закрыла глаза. Харпат отложил коммуникатор и после недолгих колебаний обнял ее. Она на секунду позволила, но сразу же взяла себя в руки, отодвинулась от нюхача и перевела взгляд на занятого своими делами Соула. «Это ничего не изменит», — прошептала она. Харпат хотел как-то утешить, но промолчал, не в силах найти подходящие слова. «Почему ты не проверишь? Что с ней?» — спросила она вдруг. «С Марысей. Ты же можешь...» «Я боюсь. Боюсь, что... что-то испорчу, если найду ее. Сначала мне нужно все обдумать. Продавец не пережил возвращения». «Он умер от истощения, будучи старым и, очевидно, больным». Харпат вздохнул. «Я это сделал», — сказал он. «Я вернул его из элиминации». Она вопросительно посмотрела на него. «Я понимаю, что ты можешь это», — она указала на полицейский коммуникатор. «Но ты же не хочешь сказать, что...» «Нет», — она покачала головой. «Не верю». «Я сделал это случайно. Раньше я даже не знал, что подобное возможно. Я входил как бы в транс и проверял ПО. Так зарабатывал на жизнь. Люди платили мне за это большие деньги, сама знаешь. Несколько дней назад я понял, что ПО можно менять». Он сделал паузу. «Поэтому Крушевского не забрала элиминация». Юдита закрыла глаза. «Из-за этого вся спланированная операция пошла коту под хвост». «Я хотел найти вам другого кандидата», — напомнил он. «Так это ты сделал?» — спросила она осторожно, после чего повысила голос. «Ты опустил ПО Крушевского?» «Да». Он слишком поздно заметил в ее глазах злость. Юдита толкнула его, он потерял равновесие и упал бы, если бы не уперся спиной в стену. «Ты убил его!» — закричала она. Харпат пытался отодвинуться, но она подскочила к нему и схватила за ворот куртки. «Понимаешь, из-за тебя погиб мой отец!» «Не деритесь! У меня из-за вас картинка прыгает!» — бросил Соул из лаборатории. «Его убили из-за этого!» Юдита прижимала нюхача к стене. «Ты понимаешь это?» Он безрезультатно пытался освободиться. «Столько подготовки! Проработанный план, сделка с провокацией! Все точно сработано! А ты? Ты вообще понимаешь, что ты наделал?» «Сделка с провокацией?» Харпат вдруг нашел в себе силы, чтобы стряхнуть с себя руки девушки и оттолкнуть ее. «Ты напустила Ренату на Крушевского?» Юдита немного потеряла запал. «Я не знала, что будет именно она». «Теперь знаешь. Рената погибла, а Марысю забрала элиминация. Это случилось с моим ребенком. А ты мне рассказываешь про отца, которого грохнул сокамерник. Как я с этим связан? Зато, оказывается, ты очень много общего имеешь с элиминацией моей дочери». Он вынул из куртки пистолет. «Сегодня утром я собирался убить ответственных за элиминацию Марыси». Но он не поднял оружие, целился в пол. «Все началось с того, что ты нелегально использовал свой талант», — тихо сказала полицейская. «Так что смелее. Застрели первого виновного. Разнеси себе башку». В тишине тикал какой-то аппарат, над которым склонился Соул. «Я уже никого не собираюсь убивать». Харпат спрятал пистолет. «Если продавец вернулся, то и Марыся сможет. Я уменьшил ему ПО, и элиминация выплюнула его. Элиминация — это не смерть. Я смогу вернуть ее обратно и обеспечить ей нормальную жизнь». Юдита серьезно посмотрела на него. «У нас общий враг», — — сказала она. «Гайя не враг. Это элемент нашей окружающей среды. К ней либо адаптируешься, либо умираешь». Из глубины лаборатории доносилось попискивание. «Ага!» — выкрикнул Соул. «Вот ты где, моя малышка!» Нюхач и полицейские подошли к нему. Экран микроскопа показывал черно-белую картинку нескольких размытых светлых объектов на темном фоне. Они были круглые, мягкие, органические и формой напоминали пончик с дыркой. «Что ты нашел?» — спросила полицейская. «Это!» Соул показал на значительно меньший объект, который отличался от остальных геометрической шестиугольной формой. «Эти круглые — это эритроциты, красные кровинки, а этот маленький бриллиант — это наш нанобот. Он не реагирует на позывной код, то есть он либо неактивный, либо их слишком мало, чтобы их почувствовал сенсор ID». «Сколько их обычно?» «Не знаю. У взрослого человека может и несколько миллиардов. Это означает, что в таком количестве биоматериала их должно быть от 3 до 5. Этот я увидел после долгих поисков. Когда умер владелец этих эритроцитов?» «Не более 2 часов назад», — ответил Харпат. Сул провел рукой по затылку, задумавшись. «Я никогда не проверял образцы трупов», — сказал он. «Остановка метаболизма может приводить к тому, что кровь сама выталкивает нано. Может, они теряют источник энергии и отключаются. Думаю, они черпают энергию из процесса, напоминающего клеточное дыхание. Но я не уверен. После остановки кровообращения уровень кислорода в крови быстро падает. Кто знает, кто знает». 100% были исследования на эту тему», — бросил Харпат. «Проверь». «Над наноботами Гайя исследования не ведутся», — отозвалась Юдита. «Когда-то были, но странным образом у всего коллектива резко возрос ПО». Харпат пожал плечами и вылил себе в чашку остатки кофе. Он был холодным и гадким, но кофе — это кофе. Помогает думать. «Ты сказала мне тогда, что если я хочу отыскать дочь, я должен делать то, что мне говорят». Обратился мужчина к Юдите, которая отошла от Соула, позволяя тому спокойно работать. «Я сделал то, чего хотел Вольф, а он хотел понизить ПО Крушевского. И именно тогда я понял, что могу это сделать. Кто он? Почему он настолько сильный, что полиция боится его тронуть?» «Все не так просто. Чтобы кого-то арестовать и потом выдвинуть обвинение, нужны доказательства, заявления свидетелей. Гайя только усложняет нам работу. Вольф научился работать легально, используя механизмы ПО. Это не запугивание свидетелей и не фальшивые показания, а ряд действий, которые безошибочно ведут к элиминации». Он задумался. «Вольф — это наш полицейский криптоним. Откуда ты его знаешь?» «Первое, что пришло мне в голову». Нюхач пожал плечами. «Когда я его встретил, то уже знал. Не знаю, как это работает». Он сделал еще один глоток горько-кислого кофе. «Почему вы хотели убрать Крушевского?» «Дело не в том, что мы хотели его убрать». Юдита покачала головой. «Мы хотели показать, доказать всем, насколько плохо, несправедливо работает система гиперпревентивности. Крушевский должен был попасть под элиминацию после фальшивого обвинения. Люди должны были увидеть, в каком терроре мы живем. Все было приготовлено под Крушевского. После его исчезновения дело должно было проясниться, он был бы освобожден от обвинений. Это бы заставило всех задуматься». Она засомневалась. «Было еще кое-что. Мы приготовили для Крушевского глазок». «Что-что?» «Глазок. Это наноботы, которые соединяются со зрительным нервом, позволяют увидеть то же, что видит человека, выпивший нанораствор. Время трансмиссии ограничено, обычно это чуть больше 10 часов. Потом иммунная система начинает побеждать нано. Мы используем его во время слежки. Хотели увидеть, что происходит с человеком после элиминации. Думали даже опубликовать полученное видео. Это произвело бы сенсацию в обществе. К сожалению, у нас было слишком мало времени на подготовку и не получилось подсунуть ему раствор». «Если у вас и так нет совести...» Харпат пожал плечами. «Выберите кого-то более доступного». «Это мы и хотим сделать. И речь не о совести, а о высшей цели. Мы не будем подсовывать кого-то элиминации. Завтра пройдемся по улице, и ты укажешь нам кого-то, кто и так туда попадет. Угостим его напитком с глазком». «Я могу найти кого-то на грани», — сказал Харпат. но не могу дать гарантий, когда именно элиминация придет за ним. А что насчет сегодняшнего гостя?» «Это кое-кто, кто хочет нам помочь. Информатор. Проверишь, действительно ли он тот, за кого себя выдает». «Ты же работаешь в полиции», — он показал на ее коммуникатор. «Этим можешь его идентифицировать». «Его нет. Он принадлежит к организации работников, которые нельзя идентифицировать». Ее перебил звонок. Юдита набрала воздух в легкие и подошла к дверям. Не проверяла, просто открыла их. Гость молча вошел. Это был невысокий, энергичный, плечистый мужчина. На вид лет под 50. Осматривался вокруг очень осторожно, взглядом человека, пережившего многое. Лысая голова блестела в свете холодных LED-ламп. Юдита открыла металлическую коробочку, в которой лежало три коммуникатора. Гость положил туда свой. «Юдита Талинская». Только тогда она протянула ему руку. «Можете называть меня 8-1?» Он ответил на рукопожатие. «Я не скажу вам, как меня зовут. Не рассекречу также подробности конкретных операций. И не буду говорить о прошлом и личной жизни». Харпат только пожал ему руку. «Не каждый день видишь элиминатора. Точнее, не каждый день знаешь, что видишь элиминатора». Мужчина не отличался ничем особенным, и Харпат не мог сказать наверняка, что именно вызывает у него дрожь. Какая-то необычная, невидимая черта этого человека. Или само осознание, чем он занимается. А все же он знал. Был абсолютно уверен, что перед ним стоит элиминатор. Знал также его настоящее имя, но не собирался ни с кем делиться этой информацией. «Присядьте, пожалуйста». Юдита подвинула стул к поцарапанному столу. «Незачем усложнять». Он сел. «Давай на «ты».» Девушка кивнула и поставила новый фильтр в кофемашину. Та загудела и забурлила. Они сели, и только Соул крутился где-то в глубине, старательно делая вид, что кроме лабораторных машин его больше ничего не интересует. «У меня немного времени», — сказал 8-1. «Давайте сразу к делу. Что вы хотите знать?» «Все, что можешь рассказать нам об элиминации», — ответила Юдита. «Вопросы появятся по ходу». «Команды состоят из 4 человек. Мы знаем лица друг друга. Во время некоторых тренингов и инструктажей не надеваем маски. Это важно. Причина в психологии. Так создаются связи. После окончания миссии в столовой мы тоже сидим без масок. Это час релакса. Время на то, чтобы расслабиться и обсудить миссию. Мы не знаем имен друг друга и ничего о личной жизни. Обращаемся по номерам или кличкам. Темы наших разговоров четко регламентированы. Порой, если это необходимо, перед часом релакса происходит встреча с ведущим офицером. Его лица мы не знаем». «А другие офицеры?» «Я не знаю иерархию элиминации». 8-1 рассказывал монотонным тоном, как будто сдавал рапорт. «Я работаю там с темно-синего года. Это слишком мало, чтобы подняться по карьерной лестнице. Единственный человек, от которого мы получаем приказы, это наш ведущий офицер. Порой случаются трудные операции, в которых принимают участие несколько команд. Даже тогда единственная вещь, которую мы знаем о коллегах, это их служебные номера. Их видим только мы, они невидимы для остальных». «Что вы делаете, если случайно встретитесь в городе?» — спросила Юдита. «Вне службы». «Инструкция проста — делать вид, что мы не знакомы. Но это не случается, по крайней мере, мне никогда не доводилось. Коммуникаторы предупреждают нас, если мы приближаемся к коллеге». Девушка налила кофе и подала ему кружку. «Ведущий офицер мог бы сказать вам больше». Элиминатор подул на горячий напиток и отставил кружку на стол. «Я уверен, что он тоже не знает лиц своего начальства, но точно знает больше, чем я». «Мы работаем над этим», — сказала Юдита. Харпат уже знал ее достаточно, чтобы понимать, как тяжело ей создавать иллюзию контроля над ситуацией. «Случалось так, чтобы кто-то посторонний пытался вам помешать?» — спросила она. «Несколько раз», — по-солдатски кивнул 8-1. «Наша задача — провести элиминацию так, чтобы не пострадал никто из посторонних. Потому мы стараемся выбирать момент, в котором объект будет вдалеке от своих близких». В 9 из 10 случаев сопротивление элиминации именно близкие создают трудности. Тогда мы используем необходимые средства принуждения. Имеем право использовать также средства окончательного принуждения. Элиминация имеет наивысший приоритет. «Кто-то когда-нибудь сбегал от вас?» — спросил Харпат. Элиминатор посмотрел на него. Ответил только через какое-то время. «Трижды. Это отчаяние. Элиминацию никогда не удавалось оттянуть дольше, чем на 3 часа. Мы всегда знаем локализацию объекта. В кольце Варшава нет места, где можно от нас спрятаться. Элиминатор во время служебного задания имеет право открывать любые двери, использовать любой транспорт и любые предметы, даже дистанционно». «Ты когда-нибудь задерживал кого-то из знакомых?» — спросила полицейская. «Никогда». Он взял кружку кофе и помешал. «Я думаю, за этим следит определенный алгоритм». Харпат с интересом ждал реакцию этого типа на первый глоток кофе. Не разочаровался. «Тебя мучает совесть?» — снова спросил Нюхач. Юдита бросила на него упрекающий взгляд. Считала, что он мешает, но его это мало заботило. «Если хочешь знать, то я не принимал участия в элиминации твоей дочери». Харпат почувствовал, как что-то сжимает его горло. «Последнее задание я реализовал 2 недели назад. Мы взяли юриста во время вечерней пробежки. Давайте поторапливаться. Сегодня последний день отпуска. Завтра в 10 я заступаю на службу». Он выпил еще глоток кофе и снова скривился. «То, что я вам рассказываю, останется между нами, так ведь?» Юдита кивнула и постукала по дискретору. «Расскажи, как проходит элиминация?» — попросила она. «Есть 2 типа миссий. Обычно объект элиминации нам представляют во время инструктажа, очень похожего на тот, что проходит в твоем отделе. Важно как можно быстрее провести элиминацию, но мы стараемся делать это настолько скрытно, насколько это возможно. Порой это означает заминки. Второй вид — это внезапные интервенции. О них мы узнаем во время службы. Случается так, что мы прибегаем к помощи провокации. Перехват объекта тогда больше похож на полицейское задержание. Если у него есть охрана, в операции принимают участие как минимум 2 команды. Это преувеличенная мера безопасности, потому что всего раз на 100 случаев охрана предпринимает какие-либо действия. Объект нейтрализуют и идентифицируют. Дальше передаем его в терминал выхода на территории базы». Он рассказывал все без эмоций, как будто бы пересказывал спортивный матч, который его совсем не интересует. «Что это?» — спросила Юдита. «Это...» — 8-1 задумался. «Это место, где объект окончательно покидает наш мир. Мы размещаем их внутри шлюза терминала выхода. Мы называем это мусоропроводом. Внутри ждет робот, который обездвиживает объект. Когда закрываются двери, наше задание выполнено, и мы отправляемся на час релакса. Что-нибудь еще?» Он смотрел на металлическую коробочку с коммуникаторами. «Случается ли так, что вы ждете объект, пока он перешагнет за порог элиминации?» — спросил Харпат. «Так, чтобы приготовиться и взять его быстрее». «Нам плевать на пороги. У нас конкретное задание, касающееся конкретного объекта». Юдита открыла коробочку и отдала элиминатору его коммуникатор. «Хотите знать мое мнение?» — спросил он. «Полиция, суды, адвокаты и вся эта архаическая система соблюдения порядка — ненужный балласт. Атавизм, который должен исчезнуть». Он коснулся коммуникатором виска, словно по-военному отдавая честь, и вышел в ночь. Грохнули металлические двери. «И почему он пришел и все это нам рассказал?» — спросил Харпат. «Не знаю», — созналась Юдита. «Может, 8-1 выпил на пару коктейлей больше и ляпнул кому-то что-то, чего не стоило? Остальное дело шантажа». У Харпада знакомо сжался желудок. Проигнорировал это. «Ты хорошо играла главную», — похвалил он. «Знаешь свое начальство в этом всем деле?» «Нет. Так же, как и он. Кто-то его прислал к тебе, и ты даже не знаешь, кто». «Неважно». Юдита вытащила из кармана куртки коммуникатор и выключила запись. Харпат пощупал карман и только сейчас понял. В коробочке было 3 коммуникатора. Его, Рената и Соула. А Юдита постоянно держала свой в кармане и все записывала. 8-1 не сказал ничего, о чем бы мы не знали», — пояснила полицейская. «Разве что доказал, что морально чужд нам. Чудовище, другими словами». «Тогда к чему весь этот разговор?» — спросил Харпат. Следующий вопрос Соула из глубины лаборатории разрешил его сомнения. «Выпил!» — Юдита с улыбкой подняла пустую кружку.